Лишь спустя час слуги нашли меня. Йозеф, накрывая на стол, почувствовал, что из-под двери гостиной тянет холодом. Он догадался, что там может быть открыто окно, и вошел. Слуги очень испугались. Тотчас же побежали за доктором. Но пока он пришел, экономка сумела привести меня в чувство. Самое ужасное, что я пролежала более часа в выстуженной комнате. Катар мне обеспечен, только бы грипп не подхватить. Я так не люблю болеть. Когда у меня катар, никому не могу показаться, потому что кончик носа становится красным. К счастью, до появления Яцика я настолько пришла в себя, что смогла собрать в кабинете рассыпанные Робертом обрывки газет и сразу же после этого легла в постель. Весь дом взбудоражен уличной перестрелкой. У каждого из слуг свое мнение. К счастью, никто из них не связывал происшествие с курьером, который был у меня и которого видел только Юзеф. Но Юзеф успел выскочить на улицу лишь тогда, когда все уже закончилось, поэтому я могу не опасаться его болтливости. Он утверждал, что на улице подстрелили человека, который хотел ограбить ювелирный магазин. Горничная уверяла, что там не обошлось без любовной драмы, потому что один мужчина стрелял в женщину, которая шла в обществе другого мужчины. Экономка ссылалась на каких-то свидетелей и заявляла, что это было нападение на полицейского. А вот кухарка не сомневалась, что возникла обычная драка между пьяницами. С этой стороны я была спокойна. Впрочем, Яцик, придя домой на обед, не проявил большого интереса к происшествию. Муж лишь обеспокоился моим здоровьем и сделал мне выговор, зачем я выглядывала из окна во время перестрелки. «За свое любопытство ты могла серьезно поплатиться», — сказал он. Все складывалось хорошо. Яцик ушел на какую-то конференцию в городе. Мне же было необходимо остаться одной, чтобы собраться с мыслями и подумать над теми страшными событиями. Я пришла к выводу, что в первые минуты слишком сурово осудила Роберта, что его поведение вполне заслуживает оправдания. Можно кого-нибудь безгранично любить, но в минуту смертельной опасности не справиться с нервами и наговорить грубости или даже гадостей. Когда он вошел, то не представлял еще, в каком положении оказался. Подумать только. В грязной одежде, с приклеенной бородой и в парике ходить по улицам, зная, что любой из прохожих может охотиться за тобой, а в результате такое разочарование. Он надеялся получить свои вещи, рисковал ради этого жизнью, и вдруг в пакете обрывки газет. Нужно быть ангелом, чтобы в такой ситуации владеть собой. Нет, я все-таки осудила его несправедливо. Припомнилось, какой сердечностью он обратился ко мне при встрече и взорвался только тогда, когда увидел подлог. А не попрощался просто потому, что, очевидно, чувствовал уже нависшую над ним опасность. Естественно. Когда увидел, что содержимое пакета заменили, ему нетрудно было догадаться, что следили также за тем человеком, который забирал пакет из сейфа, то есть за мной. А раз следили за мной, понимал Роберт, то и за домом, где я жила. Несчастный. Он, наверное, чувствовал себя загнанным зверем. Что с ним? Убит или только ранен? Экономка говорит, что его забрала скорая помощь, значит, еще жив. Но было так много крови на снегу, и чего он в этой жизни добился? Ну, если приговорят к смерти или к пожизненному заключению, если был таким опасным шпионом, а для меня, может, было бы гораздо лучше, если б его и убили. А вдруг вызовут свидетелем в суд? Я бы предпочла отравиться, чем скомпрометировать себя. Точно обо всем узнаю из утренних газет. Я задумалась о своей совести. Есть ли моя вина в том, что случилось с Робертом? И в какой степени? пожалуй, могу считать, что стала лишь невольной виновницей его несчастья. Если бы даже не сообщила полковнику, все равно события развивались бы так же. Пойди я в банк в тот же день, как того хотел Роберт, то следили бы за мной и моим Томом. В результате меня бы признали сообщницей шпиона, вот тогда мне был бы конец. Нет, мне не в чем себя упрекнуть. И как я счастлива, что Роберт вышел от меня, не подозревая о моей связи с полковником. Насколько тяжелее было бы ему умирать, если бы он знал, что женщина, которую он любит, была в сговоре с преследователями. Мне даже пришла в голову мысль, что Роберт подвергал себя риску не только из-за пакета. Что в нем было? Какие-то планы фабрики, деньги? Кто же из-за таких мелочей идет на смерть? Он не сказал мне об этом. Но я сейчас уверена, что главной причиной, заставившей его вернуться в Варшаву, было желание увидеть меня. Он, кажется, говорил, что пришел на минуту, но вскоре сможет видеться со мной подольше. Его несдержанность абсолютно оправдана. Кроме того, нужно принять во внимание то, как я себя вела. Так растерялась, что не удосужилась сказать ему ни единого теплого слова. Он мог подумать, будто я испугалась и недовольна тем, что он пришел. Это еще больше разозлило его. Нужно влезть в душу мужчины, чтобы понять, чем он руководствуется в той или иной ситуации. Большинство женщин не способны сделать это. Если бы я была посредственностью с примитивным мышлением, то осталась бы, наверное, при своем первоначальном мнении и смешала бы Роберта с грязью. Роберта, который пробирался сквозь грозные опасности, чтобы увидеть меня. Теперь я понимаю, с какой осторожностью нужно судить о людях. Около 6 измерила температуру. Мои предположения подтвердились. На градуснике 37,5. Меня знобит, и нет сомнений, что температура повысится. Придется несколько дней, а может и целую неделю провести в постели. Вот только не было бы осложнений. Правда, легкие у меня здоровы, но предвидеть никогда ничего нельзя. Мама очень испугалась и привезла ко мне доктора Ероцкого. Она только ему доверяет. У меня к нему тоже полное доверие, к тому же он необыкновенно милый. После тщательного осмотра доктор сказал, что пока трудно что-нибудь предсказать, но он считает, что это грипп, с которым я быстро справлюсь. Само собой, разумеется, запретил мне вставать с постели, выписал рецепт, есть позволил все и разрешил принимать гостей, чему я несказанно обрадовалась. Лежу сейчас в примилой пижамке из кремового шелка и выгляжу очень симпатично. По городу среди знакомых уже разошлась весть о моей болезни. Несколько человек позвонили, справились о моем самочувствии. Интерес возрос еще больше от того, что болезнь связывают с перестрелкой, о которой уже все успели узнать. Если бы они только могли предположить, догадаться о том, что было на самом деле, я бы стала героиней дня. Как приятно все-таки чувствовать себя кем-то более значительным, чем думают о тебе окружающие. Понимаешь тогда свое превосходство над людьми, внутреннее преимущество. С нетерпением я ждала утренних газет. Правда, можно было и сегодня позвонить майору или полковнику и узнать о судьбе Роберта. Боюсь, однако, что стоит мне объявиться, как они снова взвалят на меня какую-нибудь миссию. А кроме того, могут подумать, что я беспокоюсь за Роберта. Лучше вооружиться терпением и ждать до утра. То-то, разумеется, принесет мимозу. Подозреваю, что у него есть календарь с советами, что и когда следует дарить женщине. Такой учебник правил хорошего тона для умеющих самостоятельно мыслить. И в самом деле, не понимаю, что может связывать меня с ним? Пожалуй, это то, о чем я недавно прочитала в «Трех сердцах» Мостовича. Совершенство не ищет совершенства. Только женщина ограниченных достоинств ищет обогащение в высоких достоинствах мужчины. Кстати, я скучаю по Мостовичу. А что он так долго делает в деревне? И когда, наконец, он приедет, мне так нравятся его острые шутки. Не сомневаюсь, если бы он и не был известным писателем, все равно питала бы к нему такую же симпатию и сердечность. Мне даже нравится, когда он подшучивает над моей сообразительностью, потому что знаю, на самом деле он оценивает ее очень высоко. Просто не хочет это показывать. Между нами сохранились полные очарования дружеские отношения. Напишу ему сегодня. Замечательная мысль. Напишу длинное письмо и попрошу, чтобы он приехал. Заканчиваю, потому что в прихожей звонят.